Часть третья. Система организма. Глава первая. Как работать с таблицами. Итак, сейчас я расскажу вам о всех системах организма с точки зрения психосоматики. Мы вместе пройдем через конфликты, потребности, задачи и сигналы, которые лежат в основе каждого органа, каждой ткани, каждой системы. Чтобы у вас была не просто аудиокнига, а настоящая методичка. Так, к которой можно возвращаться, переслушивать нужные моменты и снова находить себя. Я создал ее именно так, как сам когда-то мечтал получить в начале своего пути. Мне хотелось иметь под рукой не сухую теорию, а живое пособие, к которому можно вернуться в любой момент. Чтобы, начав прослушивать любую главу, сразу увидеть не просто набор терминов, а понять: вот про это мой симптом, вот что я могу осознать, вот с чего начать изменения. Поэтому эта аудиокнига не справочник ради справочника. Она создана как карта. Карта, где на языке психосоматики переведен тихий голос тела. Чтобы вы могли услышать его и понять, про что в вашей жизни сигнал. Здесь будут подсказки, о чем стоит задуматься, какие новые привычки помогут, какие чувства важно прожить, какие мысли впустить в систему координат. А может быть, впервые сказать себе новые слова и начать с них новую историю. Как будет устроена эта часть аудиокниги? Сначала мы разберем все системы организма, от дыхательной до нервной. Для каждой системы я коротко объясню, как она устроена с точки зрения биологии и зачем она нужна нашему телу. Затем мы пойдем глубже. Разберем каждый орган, наиболее частые заболевания и те биологические конфликты, которые могут лежать в их основе. Хочу сразу сказать, в этой главе я опираюсь на фундаментальные знания. В первую очередь на открытие доктора Рики Герда Хаммера, основателя германской новой медицины. А также на развитие этих идей в подходе Кристиана Флэша, методе биологического декодирования. Это та база, которая проверена временем, клинической практикой и опытом тысяч специалистов. Я уважаю их вклад и использую его как опору. Однако все, что вы прослушаете далее, будет уже в моей интерпретации. Через мой язык, мою практику, мои наблюдения. Чтобы вам было проще. Чтобы это было живым, применимым и понятным. Я не просто перечислю конфликты. Я расскажу, о чем вам стоит задуматься, если тело говорит именно так. Я помогу вам найти вопросы к себе, которые открывают двери к исцелению. Потому что именно этот вопрос чаще всего звучит на консультациях. «Вадим, про что мне нужно подумать?» И я дам вам ориентиры, мысли, состояния, чувства, которые могут стать новой внутренней почвой, новыми нейронными путями, новыми реакциями тела. Потому что теперь вы уже знаете, аффирмации — это не просто слова. Это инструмент для формирования новой установки, нового восприятия и новых связей между телом, разумом и реальностью. Как работать с таблицами? Очень просто. У вас есть запрос, физический симптом, диагноз или жалоба. Первое, что нужно сделать, понять, с каким органом связано это заболевание. Иногда врач прямо называет этот орган. Иногда достаточно открыть интернет и посмотреть, какой орган участвует в этом процессе. Например, у вас диагноз поликистоз яичников. Значит, орган, с которым стоит работать, яичники. Другие примеры: гастрит, желудок, гипертония, сердце и сосуды, артрит коленного сустава, колено. Когда вы находите орган, вы открываете таблицу и находите этот орган в списке. Что вы там увидите? Сначала небольшое погружение в анатомию и физиологию, чтобы понимать, где находится этот орган, как он устроен, какую роль играет в организме. Затем биологический смысл, то есть зачем этот орган появился в ходе эволюции, какую задачу он решает для выживания. Мы рассматриваем также его происхождение из эмбриональных слоев, потому что именно это объясняет, какие конфликты могут быть связаны с его тканями. Дальше вы переходите к конфликтам. Здесь важно, это не диагноз в последней инстанции, а почва для размышлений. Я показываю типичные сценарии и связи, которые встречаются чаще всего. Но каждый человек уникален, поэтому слушайте эти описания не как строгий приговор, а как подсказку. После этого вы прослушаете раздел «Как это может проявляться в жизни». Здесь образы, примеры, жизненные ситуации, которые могут соответствовать вашему симптому. Попробуйте примерить их на себя. Может быть, вы узнаете что-то свое, а может быть, нет, и это тоже будет результатом. Затем я предлагаю вопросы, о чем стоит задуматься в жизни. Это шаг к осознанию, где именно вы теряете энергию, какие чувства вы тесняете, где застряли в старых сценариях. Рядом идут возможные диагнозы и симптомы. Их важно прослушать, чтобы сопоставить со своими ощущениями, есть ли они у вас или нет. В конце каждой карты вы найдете раздел «Что важно восстановить». Это подсказки, куда направить внимание, чтобы вернуть баланс. И завершает описание блок аффирмаций, коротких утверждений, которые помогают переписать внутренний диалог. В первый раз вы просто слушаете их. Затем вы можете начать использовать их как инструмент, проговаривать, записывать, вспоминать в трудные моменты. Таким образом, таблицы работают как карта для размышлений. Они помогают сопоставить симптом с возможными внутренними переживаниями, увидеть причинно-следственные связи и задать себе вопросы, на которые раньше не хватало смелости. Но очень важно понимать, это инструмент для самопознания, а не замена медицинской диагностики или терапии. Медицина и психосоматика не конкурируют между собой, они дополняют друг друга. И лучший результат всегда приходит тогда, когда человек использует оба подхода, проходит обследование, слушает рекомендации врачей, принимает препараты и одновременно исследует свои внутренние конфликты и установки. Если у вас есть боль, которая не проходит, или симптом, который вызывает тревогу, обязательно обратитесь к доктору. Это вопрос вашей безопасности. А уже параллельно вы можете работать с таблицами и практиками, чтобы глубже понять, что именно тело пытается вам сказать. Такой союз науки и внутренней работы дает не просто облегчение, а настоящее восстановление. Как работать с конфликтом? Пошаговая инструкция. Шаг первый. Найдите органы, прослушайте описание. Вы уже сделали это, нашли таблицу, узнали анатомию и физиологию, поняли биологический смысл и прослушали конфликты, которые могут быть связаны с этим органом. Шаг второй. Вернитесь к конфликтам и прослушайте их внимательнее. Например, для яичников это может быть конфликт утраты. Я потеряла ребенка, шанс быть матерью. Конфликт женской ценности, я не могу родить. Конфликт обесценивания, моя женская часть не имеет смысла. Слушайте и наблюдайте за телом. Улавливайте, какие фразы вызывают у вас сжатие, боль, колкость. Может быть, придут ваши собственные слова или выражения? Запишите их. Все, что задевает и цепляет, фиксируйте на листочке. Это и есть триггер, ключевая фраза, которая активирует глубинный опыт и воспоминания, непрожитые чувства. Шаг третий. Подготовьтесь к практике. Немного потяните тело, устройтесь удобно, подышите. Хорошо, если вы регулярно выполняете практики, которые я даю в этой аудиокниге. Бодискэн, техники активации сознания, они повышают чувствительность. Ваша задача — создать пространство для разговора с собой. Шаг четвертый. Возьмите листочек и напишите фразу, которая цепляет больше всего, и поднесите его к телу. Наблюдайте, где возникает наибольший дискомфорт. В груди, руке, голове или другой зоне. Остановитесь там и начните дышать. Просто дышите в эту область, пока реакция не начнет меняться. У кого-то пойдут слезы, у кого-то воспоминания из прошлого или настоящего, образы, звуки, даже вкусы. Может не произойти ничего заметного. Это тоже нормально, просто продолжайте дыхание. Важно понимать, вы активизируете воспоминания о прошлом, и теперь задача освободить тело от того, что оно хранит, хотя ситуация давно закончилась. Шаг пятый. Дышите 5-15 минут. Можно использовать метафору. Представьте, что напряжение имеет цвет, например, серый, и дыханием постепенно превращаете его в светлый или золотой. Если приходит образ детского «я», обнимите его, скажите слова поддержки. Если появляются неприятные картины, вдыхайте их, словно освобождая тело. Шаг шестой. Проверьте результат. Проговаривайте триггерные слова вслух. Если тело уже не сжимается и остается спокойным, значит, работа сделана. Иногда требуется несколько повторений. Вернитесь к практике 5-10 раз в разные дни, пока реакция полностью не уйдет. Эта техника универсальна. Ее может освоить каждый. Она работает с самой основой. Возвращает недопрожитые чувства, помогает телу перестать удерживать защиту там, где она уже не нужна. Я видел, как с помощью этой практики у людей уходили аллергии, стихали воспалительные процессы, менялись диагнозы. У каждого разная глубина. Кому-то достаточно нескольких повторов, кому-то нужна поддержка, а кто-то идет глубже с терапевтом. И это тоже нормально. Главное, вы уже взяли инструмент, который может вернуть вам свободу. Я понимаю, что у кого-то практика может не получиться сразу. Иногда мешает отсутствие контакта с собой. Иногда большое количество накопленных и наслоившихся конфликтов. В этом нет ничего страшного, вам просто нужна поддержка. Вы можете прийти ко мне, и я вместе с моей командой с радостью помогу вам пройти этот путь, сопровождать вас и стать проводником на дороге вашего исцеления. Получить бесплатный подбор программы от моей школы. Просто оставьте заявку с вашими контактными данными, опишите максимально подробно ваш запрос по здоровью, и моя команда свяжется и проконсультирует вас по возможным путям решения вашего запроса через мои обучающие программы. Как работать с аффирмациями? Мы с вами разобрали, как работать с конфликтами, находить триггерные слова, которые вызывают напряжение, и постепенно дышать через них, пока тело не отпустит. Но у нас остается еще один важный инструмент – аффирмации. Аффирмации – это не просто позитивные слова. Это семена, которые мы сеем в психику, чтобы они дали новые плоды. Поэтому важно не просто механически повторять их, а проживать через тело так же, как мы работали с конфликтами. Сделайте это по шагам. Первый. Возьмите список аффирмаций из конца карты и прочитайте их все. Заметьте, какие слова откликаются сильнее всего. Может быть, это будет готовая фраза из аудиокниги. А может, прямо во время прослушивания придет что-то ваше. Слово или выражение, которое для вас звучит особенно ресурсно. Второй. Запишите эту фразу на отдельный листочек. Теперь у вас есть опора, слово или утверждение, которое несет в себе энергию восстановления. Третий. Так же, как с конфликтами, положите листочек к телу, перемещайте его и ищите место, где фраза отзывается особенно сильно. Где-то внутри вы почувствуете легкость, тепло, расширение или просто приятные ощущения. Четвертый. Дышите вместе с этим словом. Представляете, что тело наполняется энергией аффирмации. Можно видеть цвет, образ, метафору, например, золотое сияние, которое медленно распространяется от точки контакта по всему телу. Дышите до тех пор, пока ощущение не разольется по вам полностью. Пятый. Чтобы закрепить эффект, держите эту аффирмацию рядом с собой в течение месяца. Напишите ее на бумаге и повесьте на холодильник. Сохраните в телефоне как напоминание. Запишите на стикере и приклейте на зеркало. Пусть бессознательное постоянно считывает ее, пока слова не станут вашей новой реальностью. А дальше смело меняйте. Когда почувствуете, что эта установка прижилась и стала частью вас, ищите новую. Так шаг за шагом вы будете обновлять свой внутренний язык. Язык, на котором ваше тело учится жить по-новому. Также можно усилить работу с аффирмацией с помощью визуального эффекта. Попробуйте превратить ее в маленькую игру воображения. Допустим, вы выбрали установку «С каждым днем я становлюсь все здоровее и здоровее» или «Мой иммунитет крепкий и сильный». Теперь не просто повторяйте слова, А представьте, что вы надеваете их на себя как легкую одежду или как сияющий костюм. Пофантазируйте. Вы в этих словах, вы в этом состоянии. А теперь мысленно перенесите себя в будущее. Представьте, что вы прожили целую неделю с этой установкой. Как изменилась ваша жизнь? Как вы двигаетесь? Как разговариваете с людьми? Как чувствуете себя утром, когда просыпаетесь? Какие новые решения вы принимаете, потому что внутри уже есть ощущение здоровья и силы? Такая игра помогает не только повторять слова, но и проживать их, закреплять установку на уровне опыта. Ведь для мозга воображение и реальность часто работают одинаково. И когда вы играете в это будущее, ваше тело начинает привыкать к новой программе и быстрее делает ее вашей реальностью. Многие могут подумать, зачем писать на листочке? Я же и так помню слова, могу прокручивать их в голове или проговаривать вслух. Но здесь есть несколько важных моментов, которые делают письмо не просто формальностью, а частью практики. Во-первых, когда вы пишете рукой, включается моторика, зрение и внимание. Мозг фиксирует информацию не только как мысль, но и как действие. Это совсем другой уровень запоминания и проживания. Во-вторых, сам листочек становится якорем. Пока вы пишете, вы переносите на бумагу часть своей энергии и эмоций. Этот кусочек бумаги превращается в триггер. Он хранит вашу фразу и помогает работать с ней уже телесно, когда вы подносите его к телу. В-третьих, телесный контакт. Когда вы держите листочек в руках, перемещаете его по телу, вы как будто соединяете мысли тела напрямую. Это не абстрактное слово в голове, а конкретный предмет, через который запускается диалог с телом. И, наконец, в-четвертых, письмо замедляет. Когда мы пишем слово или фразу, мы успеваем прочувствовать ее глубже. Мы не пролетаем мимо, как это часто бывает с мыслями, а буквально встраиваем ее в себя. Именно поэтому важно не лениться и писать на листочке. Это и есть переход из области мыслей в область телесного опыта. Слово, написанное вашей рукой, становится не просто текстом, а ключом, который соединяет разум, тело и подсознание. Чтобы стало понятнее, приведу пример. Допустим, у женщины диагноз поликистоз яичников. Она слушает аудиокнигу, находит раздел «Яичники». Первое, что она слышит, это анатомию и биологический смысл. Орган отвечает за женскую функцию, за продолжение рода, за гормональный баланс. Она узнает, что конфликты здесь могут быть связаны с темой утраты ребенка, невозможности стать матерью, обесценивание женской роли. Дальше она переслушивает конфликты и замечает, фраза «я не женщина в глазах мужчины» вызывает у нее сжатие в груди. Это слово становится для нее триггером, она записывает его на листочек. Затем она готовится к практике. Немного потянулась, подышала, села удобно. Подносит листочек к телу, водит по разным зонам и замечает. Сильнее всего реагирует живот. Она кладет листочек туда и начинает дышать. В какой-то момент у нее появляются слезы и воспоминания из прошлого. Ситуация, где партнер сказал ей, что от нее ничего не зависит. Она продолжает дышать, пока напряжение не отпускает. Через несколько практик ее тело уже не реагирует так остро на эту фразу. Она чувствует легкость, внутри появляется больше принятия себя. И вот теперь она открывает раздел с аффирмациями. Слушает разные варианты и чувствует особый отклик на слова «Моя женская сила жива во мне». Она записывает их на новый листочек, подносит к телу и на этот раз чувствует тепло и расширение в области сердца. Она дышит и наполняется этим ощущением, пока оно не разливается по всему телу. Через месяц эта аффирмация становится ее внутренней опорой. Она прикрепила ее на зеркало и каждый день, глядя на себя, повторяет. Постепенно убеждение «я не женщина в глазах мужчины» уходит в прошлое, а тело перестраивается под новое чувство «я ценная и живая». Другой пример – мужчина с хроническим гастритом. Он открывает книгу и находит раздел «Желудок». Слушает. Желудок отвечает за переваривание пищи, а в психосоматическом смысле за способность переваривать события и впечатления. Конфликты связаны с ощущением, что я не могу это принять, это мне не по силам, эта ситуация стоит поперек горла. Переслушивая конфликты, он вдруг чувствует резкое напряжение при словах «Я не могу переварить то, что со мной происходит». В груди и животе появляется тяжесть, он записывает эту фразу на листочек. Дальше он готовится к практике. Садится удобно, делает несколько глубоких вдохов и выдохов, прикладывает листочек к телу. Сильнее всего откликается область солнечного сплетения. Он начинает дышать и замечает, что вместе с дыханием поднимаются воспоминания. Конфликт на работе, где его несправедливо обвинили. Он ловит ощущение, что именно тогда не смог это переварить и до сих пор носит эту обиду. Через дыхание напряжение постепенно снижается, тяжесть уходит. После нескольких повторов практики он уже спокойно слушает эту фразу без внутреннего спазма. Затем он переходит к аффирмациям. Среди фраз его особенно цепляет «Я способен переварить любую ситуацию и извлечь из нее силу». Он записывает ее на новый листочек и снова работает через дыхание. На этот раз в животе появляется тепло и чувство уверенности. Постепенно это ощущение становится новым внутренним состоянием. Через пару недель он замечает, боли в желудке стали меньше, а на работе он реагирует спокойнее. Ситуации, которые раньше вызывали раздражение и спазмы, перестали так сильно цеплять, потому что его тело и психика начали работать по новой программе. Готовы? Тогда давайте начнем.